Часть тебе, красавица, на сборы. Приходи вместе с детьми, поедем мои хоромы смотреть да к свадьбе готовиться. Ты не бойся меня, я тебе не обижу и деток твоих за своих почитать буду. Эх, заживем мы, журчал ручьем бархатный баритон цыгана. Вот не ожидал я от этого медведя слов таких ласковых, что с людьми любовь-то делает. Да еще и такая вот, с первого взгляда. Через час уже мой гость с будущей женой и ее детьми отправился домой на своей бричке. Маринка, все это время дрожавшая от страха в моем кабинете, бросилась ко мне на шею и разревелась. Камень с ее души наконец-то свалился. Повестка дня, окраска сарафанов, закваска кирпичной массы и лепка унитаза. Следующий день я решил потратить на изготовление земляных кирпичей. Прошка уже вырыл достаточно глубокий ров у себя на задах дома. Я планировал ему поручить заполнение его рубленной травой, чтобы залить ее водой и заквасить эту смесь. Завтрак я попросил Глафиру принести в кабинет. Она мое приказание выполнила, а заодно принесла готовые сарафаны для девочек и Марины. Фасон был самым примитивным. Прямоугольная труба, присборенная в верхней части на планку, и две широкие бретели. Но на какие-то изыски я и не рассчитывал, так что поблагодарил и велел наградить швей кусками ткани от оставшегося отреза. Меня только смутил цвет сарафанов. Ткань была, конечно, не ахти какая, серая и грубая, но мне хотелось бы чего-нибудь поярче. Может быть, попробовать покрасить их, как ты думаешь? Спросил я Марину. Не думаю, что девочкам будет приятно носить такие серые платья. Точно, обрадовалась девушка. Я помню, как в деревне у бабушки испачкала платье соком вишни. Вот, представляешь, мы так и не смогли с бабаней ничем отстирать эти пятна, и они были такими яркими. Давай, попробуем покрасить соком вишни. В лесу растут дикие ягоды? Конечно, растут. Сейчас пойду и наберу. Много надо? Да, сходи. С ведерка-то вишни, я думаю, хватит. Я даже зубами скрипнул от расстройства. Вот ведь правильно говорят, любая инициатива наказуема. На самом деле я-то рассчитывал, что Маринка сама изъявит желание сходить со мной вместе в лесок. Даже представлял себе ту романтическую обстановку, как я таки наберусь смелости и обниму ее, а то и вовсе, поцелую. А одному мне вовсе не улыбалось чапать, черт знает куда, да еще и набирать целое ведро дички, что в лесу одному-то делать. Но, как говорится, коль что-то предлагаешь, то сам и выполняешь. Вернее, никто так еще не говорил, потому что я сам эту поговорку только что выдумал. В общем, я вышел во двор, поймал пробегающего мимо мальчишку и перевел на него стрелки, пообещав заплатить копейку за работу. Тот тут же радостно сорвался с места в карьер, только пятки засверкали. Заработать денежку каждому охота. А я вернулся с грустной миной домой, объяснив девушкам, что за ягодой сходить не удалось, поскольку желающих услужить мне развелось слишком много. Ну, и не сказать, чтобы уж сильно наврал, так, немного скрыл некоторые детали. Девочкам еще нужны рубахи, осторожно завела разговор Глафира. Я думаю, их можно нашить из тех блуз, которые старый господин приготовил на раздачу бедным. Шить я приглашу тех же баб, они остались очень довольны щедростью вашего сиятельства. Думаю, если им выдать по копейке за рубаху, они будут еще довольнее. Вы абсолютно правы, Глаша, так и сделайте. Да уж, не промахнулся я, решив сделать эту женщину своей помощницей. В ней определенно есть предпринимательская и организаторская жилки. После завтрака Глаша с Мариной занялись письмом к царю-батюшке. Сначала бывшая гувернантка делала большие глаза, удивляясь образованности простой цыганки. Потом немного попривыкла, а скоро они и вовсе с Маринкой подружились. Глафира активно поддерживала нашу идею с организацией в поселке сиротского приюта для девочек. Часов в 10 решили отвлечься от работы и попить чаю. Глафира распорядилась, нам самовар принесли прямо в кабинет. Маришка попросила еще и варенья крыжовиного. Повар прислал к варенью свежих, еще тепленьких булочек, посыпанных семенами какими-то растений. Вот что значит вовремя похвалить работника. Был мой повар и так неплох, а стал стараться еще быть еще лучше. Пока наслаждались чайком, Глаша подняла вопрос о том, что надо бы девочек сразу же начинать приучать к сельскому труду. Вряд ли они выйдут все замуж так удачно, что станут дворянками да графинями, а будущих крестьянок необходимо готовить уже с детства. Тут я сразу про Лизавету и вспомнил, которая на свадьбе старухам морды подтерла простынкой своей, не удержался и рассказал эту историю. Глафира залилась краской, спрятала лицо в ладошках, но я видел, как подрагивают от смеха ее плечи. Маринка же хохотала натурально, подвизгивая даже и стуча ногами по полу. А я-то подумала, что ты ее в нашу команду пригласил только из-за той истории с Акулиной, когда она бабку в наш двор приволокла. Просмеявшись, высказалась Мариша. Да, деревенская девушка сможет научить малышек труду, они же здесь с раннего детства родителям помогают во всем. А если учесть, что нынешние женщины в большинстве своем бесправно и покорно принимают такое положение, то Лизавета научит девчат не только за скотиной ухаживать да обед варить, но и достоинство свое отстаивать. Зря она такие речи завела при Глафире. Та словно даже захлебнулась потоком воздуха, услышав такое, но промолчала. А у меня в душе какие-то короеды зашевелились. Ой, не к добру все это. После чая я оставил девушек, а сам решил прогуляться по поселку. Сначала мне пришла в голову идея навестить Лизавету. Молодая жена очень обрадовалась моему приходу. Усадили меня за стол пить чай. И, хотя я уже был наполнен им под завязку, пришлось делать вид, что очень тому рад. Не хотелось обижать хозяев. За чаем я напомнил Лизавете, что ее работа в приюте начинается с завтрашнего утра, и что ей надо будет учить малышек чему-то по хозяйству. Затем переключился на Евтихия, объяснил мужику, что ему вменяется сделать для девочек ткацкий станок, как обычный, но, разумеется, меньшего размера и полегче, чтобы малышкам не приходилось бы прилагать огромные усилия во время работы. Муж Лизаветы не возражал, только после того, как я обронил, как ты и просила, за Евтихия, посмотрел на супругу влюбленными глазами, но промолчал. Надеюсь, что наедине он более активный, а то ведь при такой пассивности ждать рождаемости – затея провальная. Уже уходя от молодоженов, я бросил как бы между прочим, что за работу в приюте Елизавете и Евтихию будет положено жалование. Видимо, с этого и нужно было начинать разговор. Лиза взвизгнула, бросилась своему мужу на шею и повисла, сцепив руки замком и поджав ноги в коленях. Он неуклюже затоптался на месте, словно медведь в цирке, пытающийся под музыку танцевать. Наблюдать за влюбленными было смешно и несколько стыдно, но я не мог оторвать взгляда, так приятно находиться рядом с счастливыми людьми. А уж когда Лизавета ладошки приложила к щекам супруга и стала осыпать его довольную покрасневшую физиономию поцелуями, я успокоился. Упадка рождаемости бояться не стоит, ведь не важно, кто будет тут инициатором. Вообще-то мои крепостные в основной массе вели себя при мне скованно, зажато. Лизавета, пожалуй, чуть ли не единственная была столь непосредственной и открытой. И она, будучи девушкой догадливой, быстро осознала тот факт, что мне как раз нравится ее раскованность, поэтому даже слегка бравировала этим. Частенько где-то переигрывала, по-моему. Ну, да это от юношеской горячечности. Пройдет. Сам таким был. Ага, был. Давно ли? Я тихонечко вышел за дверь и направился к Прохору. Пока я объяснял Прошке, как рубить траву и заливать ее водой, вернулся мой посыльный из леса, волоча чуть ли по земле деревянное лукошко, полное вишни дички. Получив копейку, пацан поскакал домой, очень довольный собой. Я видел издалека, как его мать сначала всплескивала удивленно руками и боялась брать из рук мальчишки монету, потом некоторое время всматривалась в сторону моего дома, приложив ладонь ко лбу. Но через пару минут она все-таки взяла честно заработанные сыном деньги и быстро скрылась в доме, наверное, чтобы хорошенько их припрятать от мужа. В деревне пока еще мужики от пагубного пристрастия к выпивке не отучились, частенько оставляя семью без гроша из-за этого. Мы же с Мариной стали изобретать краску для сарафанов. Решили действовать максимально просто. Отжать сок, подержать в нем сарафаны около полутора часов, потом прополоскать и высушить. Конечно, отжимание сока вручную, без привычных нам приспособлений, та еще болячка. Возились долго, но нажали миску ярко-красного, почти бордового сока. Можно было бы добавить туда же свекольного сока, но как мельчить сей корнеплод без терки и соковыжималки, мы не знали. Поэтому решили пока обойтись вишней. В миску опустили сразу три сарафана. Они еле вместились, пришлось даже подливать воды. Но ничего, кое-как мы вмяли их так, чтобы сверху ничего не торчало. Глафира пригласила нас к обеду, отчитавшись о том, что бабы заняты шитьем рубах. Самих же девочек она уже накормила, причесала и усадила лепить из глины. В поселке же, правда, была и белая, и красная глина, я помню. Вот только когда моя помощница успела ее накопать, вопрос. Хотя она могла тоже кого-нибудь попросить об этом, прикрывшись моим именем. Надо сказать, народ в поселке, прослышав о том, что я щедро оплачиваю услуги крестьян, с радостью брался за любые поручения, да и случай с венчанием сделал мне хорошую репутацию. Так что в ближайшее время бунта среди своих крепостных я не ожидал, хотя из исторических записок помню, таковые были далеко не редки в нашей губернии. Иной раз сжигали дома господ, а самих их топили в болоте, хотя таковых случаев было мало. И пусть мой дом сложен из кирпича, гнить в болоте мне совсем не улыбалось. Со своими крестьянами надо дружить. Это я четко уяснил из курса истории в школе. Мы с Мариной, пока еще у нее не было нормальной одежды, в столовую не выходили, а обедали в моем кабинете. Да, собственно, Маришка и так из комнаты никуда носа не высовывала. Из кабинета был выход в маленький чулан. Там мы поставили горшок для отходов жизнедеятельности. Получился такой закуток с неким подобием биотуалета. Конечно, попозже я модернизирую его, сделаю цивильнее, но пока было вполне сносно. Я даже для этой цели попросил Глафиру принести мне достаточно белой глины. Буду потихоньку лепить унитаз, только надо продумать его дизайн, чтобы фекалии плюхались сразу в отстойник и их не надо было бы смывать водой, водопровод пока еще был мечтой. А чтобы неприятные запахи не мешали дышать, именно отстойник я решил сделать с трубой, наклонно уходящей в сторону, закрывающуюся крышкой прямо под унитазом нажатием на педаль, примерно так же, как это оборудовано было в наших поездах дальнего следования в прошлом будущем. Вода, конечно, понадобится и при такой конструкции, но ее потребуется значительно меньше. Неужели Маринка была в меня влюблена еще в школе? Во время обеда девушка пребывала в приподнятом настроении. Она постоянно восторгалась мною, хваля за прогрессорство, на что я смущенно отвечал, что любой бы на моем месте поступил так же. Знаешь, я как только в первый раз вошла в класс, сразу обратила на тебя внимание. Ты сидел такой-такой. Какой? Я был удивлен. Вот ни за что бы не подумал, что такая красивая девушка, какой была Марина Плахина, может обратить внимание на хромого невзрачного парнишку с угрями на лице. Ну, взгляд у тебя был внимательный, вдумчивый. А потом, когда ты отвечал на истории, я и вовсе почти влюбилась в тебя. Она кокетливо повела плечами, выделив голосом слово «почти». А как же Глеб Чухонин? Я решил поставить все точки над «и». Ну, Чухоня, он Чухоня и есть. Тупой, наглый, привык все брать нахрапом. А в голове у него пустота. Слова Марины были для меня слаще меда, простите за избитое сравнение. Я же согласилась пойти на ту рыбалку только потому, что там будешь ты. Хотела поближе познакомиться, и поплавать тебя поэтому позвала. Врет, наверное, врет. Не могу я поверить, что она и вправду заинтересовалась мною в школе. Хотя, если честно, очень хочется поверить. Но это только в сопливых любовных романах герои влюбляются не в тело-лицо, а душу избранника. Хотя чаще автор и персонажей выбирает красивых, сильных, умных. Нет бы написать. В класс вошла кривоногая девочка с непонятной кучей соломы на голове, которую представляли ее волосы, моргнула куцыми ресницами и уставилась на горбатенького тощего лысого паренька с торчащими во все стороны ушами. Между ними сразу же пробежала искра. Они оба поняли, что жутко влюбились, потому что почувствовали богатый внутренний мир друг друга. Чушь ведь какая-то получается. Любовь и красота, по-моему, неразделимы. Но мне не захотелось высмеивать в этот момент Марину. Я понял, что она ждала ответных признаний от меня, потому и затеяла этот разговор. А если учесть, что сейчас я внешне очень даже ничего и к тому богат, то поверить в то, что она в меня почти влюблена, допустимо. Поэтому я подыграл ей, тем более что здесь мне врать не пришлось. Здорово, а я ведь тоже на рыбалку пошел только из-за тебя, ответил я, смутившись и покраснев. Я снова стал ощущать себя тем неловким подростком, каким был в прошлом будущем. Я вот что придумала. Маринке надоела уже тема наших отношений, и она переключила внимание на другое. Надо записывать все, что мы тут делаем, вести дневник, а потом можно будет опубликовать его в каком-нибудь журнале или газете. Это же очень важно, рассказать прогрессивно настроенным людям о том, какие полезные изменения в обществе можно совершить. Сиротский приют, производство земляного кирпича, строительная артель, выращивание крупнорогатого скота. Артель, но у нас же здесь нет пока никакой артели. С трудом остановил я поток слов, вставив свое замечание. Пока нет. Но ты же не планируешь нанимать рабочих со стороны? Марина подняла на меня удивленные глаза. В общем, да. А что ты говорила про крупнорогатый скот? Да я тут вчера разговорилась с Глафирой. Просто так болтали, ни о чем и обо всем. И оказалось, что в поселке нет ни одной коровы. Ты представляешь, когда это такое было, чтобы в деревне люди не держали коров? Маринка раскраснелась, стала размахивать руками, стоя на коленях на моей кровати. Тебе вот только картавости надо чуточку добавить, и броневика не хватает, пошутил я. Сам ты бронежилет непробиваемый, обиделась девушка и снова занялась супом. Да не, я очень даже пробиваемый, хотя шутка получилась глупая, согласен, а мысли твои очень даже разумные. Короче, так, закупаем в Никитинке телочек, коров я сейчас не потяну, раздаем жителям с тем, чтобы они молодняк вырастили, довели до ума, а потом заберем у них уже тех телят, которые появятся у выращенных коровушек. Так сказать, выдадим телят в бесплатную аренду, а потом в целях погашения долга заберем тех, что родятся. И мы вернем свое, и крестьяне получат бесплатно по целой корове, выдал я предложение девушке. Ты сам до такого додумался? Мариша даже дышать перестала, смотря на меня, как на первооткрывателя Америки. Нет, сознался я, это я просто вспомнил, когда бабушки еще при совхозах выдавали бычков и телок на откорм. Народ старался от души, на себя же работали. А совхозу тоже хорошо, не нужно тратиться на стойло, корма, зарплату платить. Подождал нужное время и получил готовую продукцию. Но там бычков раздавали по весу, и принимали потом по весу, вычитая разницу и выплачивая сельчанам за прирост. А вот с телками многие поступали именно так. Брали, растили и оставляли корову у себе. Все равно ты молодец, что вспомнил. А вот я что придумала про артели. Часть мужиков оставим делать кирпичи, а других отправим на строительство домов. Сначала построим здание для приюта, это не обсуждается. Потом начнем перестраивать дома, которые на нынешнем этапе самые ветхие. И еще, кстати, между Суринском и новым поселком Пустырь Большой, ты сам говорил, он кому сейчас принадлежит? Я пожал плечами. В этом месте в моем прошлом будущем стояли поселки Гривенский и Золотой. Про Золотой ничего не скажу, а вот про Гривенский хорошо помню, у меня там товарищ жил. Поселок этот заложили в 1923 году, когда из Суринска выселяли типа кулаков. На самом деле никаких кулаков среди выселенных не было, так, середнячки да неугодные новой власти люди. А до этого на месте выселок была целина, пустошь. Я еще тогда сам удивлялся, как так получилось, что прекрасное место оставалось незаселенным и неиспользованным столько времени. Вот-вот, узнай, обязательно узнай. Можно, кстати, там еще один поселок заложить, с конезаводом. Лошадки, они же такие чудесные. Маришка разошлась не на шутку. Вот ведь деятельная натура. Не голова у нее, а улей, в котором каждая пчелка в себе содержит интересную идею. После обеда мы проверили, как прокрасились сарафаны. Нам понравилось. Конечно, цвет ткани был не таким, как сок спелой вишни, а значительно бледнее, но это все равно было лучше, чем просто серые балахоны. Заложили оставшиеся сарафаны в сок. Марина пошла писать свои заметки о наших делах, а я решил немного погулять по деревне, осмотреться, вдруг и мне какие-то идеи в голову придут. Не хотелось ронять лицо перед Маринкой, будто бы я ни одной умной мысли сгенерировать не смогу. Первым делом я решил проинспектировать свое кирпичное производство. Это я так мысленно в шутку называл свою задумку, поскольку в планах у меня было развить это предпринимательство и запустить в народ. Себестоимость таких кирпичей будет в разы ниже глиняных или силикатных, а процесс изготовления – доступным простому крестьянину. Но самым главным достоинством этого стройматериала я, безусловно, считал его огнеупорность. Прошка привлек к работе все свое семейство. Они уже забили яму рубленной травой почти до самых краев. Когда к нему заявился я, процесс наполнения водой рва был в разгаре. Я хотел было уж и сам подключиться к работе, но жена Прохора выхватила из моих рук деревянную бодейку. «Да вы что, ваше сиятельство, негоже вам!» Потом, смутившись своей наглости, прикрыла рот уголком головного платка и, пригнувшись, убежала в сторону колодца. Да уж, что-то я разошелся не на шутку. Забыл, кто я есть здесь на самом деле. Негоже нам, это точно. Прогулявшись до самой окраины, я наткнулся на яму, из которой местные брали белую глину. Она залегала слоем сантиметров 15 ниже почвенного. Наковырив немного в кучку около ямы, благо, вокруг не было ни души и некому было мне сказать это самое негоже, отправился домой, чтобы найти что-нибудь для переноса глины к себе. Мысленно я уже придумывал, что слеплю из нее. Конечно, скульптуру в человеческий рост я не осилю, да и глины мне это и не хватит, но вот свистульки сделать попытаюсь. Помню, у меня была такая в детстве. Ностальгия накрыла меня теплой волной. В кабинете у себя я нашел Марину. Она уже облачилась в новый сарафан, надев под него свою старую постиранную цыганскую рубаху. Волосы заплела в две косы, как того требовала деревенская мода. Даже ободок из ткани на лоб нацепила. Ну, нормальная такая крепостная девка получилась. Ну, загорелая чуточку больше остальных, да черноволоса, но очень красивая. Мне вдруг стало очень стыдно. Вот я, непонятно по какой причине ставший графом, владею опять непонятно по какой причине занявшей место цыганки самой лучшей на свете девушкой. А вот она умная, такая вся позитивная, веселая и энергичная, вынужденная по документам быть обычной крепостной, бесправной. На самом деле это было в корне несправедливо. Марина писала, сидя за секретером. Я заглянул через ее плечо, прочитал немного о том, почему земляные кирпичи лучше подходят для построек, чем деревянные бревна. Маринка даже привела математические расчеты, выведя формулу случайности пожаров, потерь от них и вложений при производстве нового пока еще стройматериала. Это даже не статья, а настоящий научный трактат получился. Ну, Маринка, молоток. Следующая глава называлась «Инструкция изготовления земляных кирпичей». Девушка только приступила к ней, набросав план, но и он уже отражал ее глубокий подход к этой теме. Маришка, заметив мой интерес, подняла голову, отвлекаясь от письма. «Знаешь что, мне потребуются чертежи деревянных форм, и еще я бы хотела на месте посмотреть, как все это выглядит. Поскольку сумерки еще не опустились на землю, я предложил ей сходить вместе со мной к дому Прошки. В сарафане Марина вполне сойдет за девку, сопровождающую господина. Она уже совсем не была похожа на ту цыганку, черную мазу, которую бабы приволокли ко мне. Надеюсь, никто ее в таком обличии не узнает. Для конспиративного правдоподобия я вручил ей поднос с крынкой молока, типа, вдруг барина начнет во время прогулки мучить жажда. Когда мы подошли к дому Прошки, тот уже покончил с разведением травяной массы водой. Теперь эта смесь должна загулять на жаре. На это уйдет дня три, чтобы зря не терять времени, а я был уверен в том, что у нас все получится. Приказал ему приступать к рытью второго рва, рассчитавшись за уже проделанную работу. Кстати, завтра надо бы с утра съездить в соседнюю деревню и поговорить по поводу закупки телочек. Денег в достаточном количестве на это у меня пока еще нет, но, я думаю, на несколько голов хватит и того, что имеется. А вот потом надо будет решать, откуда доставать финансы, и это уже проблема. Остаток вечера Маринка провела, колдуя над своими старыми юбками. Вдобавок она выпросила у меня остатки ткани, которую я покупал на сарафаны. Иголка, настоящая, металлическая, а не костяная, которыми работали крепостные бабы, имелась в шкатулке, где хранились мои украшения. Там же лежали небольшие серебряные ножницы. Видимо, вещи эти сейчас были жутко дорогими, раз с ними обращались, как и с драгоценностями. Я же занял ее прежнее место, уселся за секретер и взял в руки перо. Мне вдруг пришла идея сотворить некое литературное произведение, в котором главной идеей будет показ несправедливости из-за социального положения. Сейчас фэнтези не в ходу, подобные литературные жанры называют сказками для взрослых, но это не важно, пусть привыкают. В скором времени именно они станут самыми читаемыми и востребованными, знаю на собственном опыте. Работа пошла споро. Вроде бы я до этого и не думал про эту книгу, а выходило, что она сама внутри меня уже давно жила и только ждала удобного момента, чтобы появиться на свет. По сюжету во время пожара граф погибает, а его душа, сейчас-то уж точно никто не станет спорить, что душа бессмертна, так ведь, попадает не в рай или ад, а перемещается в тело крепостного Игнашки, который тоже погибает. Чтобы не заморачивать неискушенного читателя, душу крестьянина я отправляю в рай, поскольку он погибает, спасая своего господина. В награду, так сказать, добро же надо чем-то вознаграждать. Ну и вот, бывший граф в теле нынешнего Игнашки на своей шкуре испытывает несправедливость хозяйского гнева, нищету, с которой у него не хватает сил бороться из-за высоких налогов, непосильных барщины и оброка. Не скажу, что все это мне уже пришлось наблюдать самому, Слишком мало я тут пожил, но кое-что читал еще раньше в интернете, фильмы смотрел исторические, опять же, да и рассказы Глафиры мне помогут, если что. Главное для писателя – это начать, победить страх белого листа, написать первую фразу, а там герои сами начнут действовать по своему разумению, только успевай записывать. Короче, увлекся я так, что оторвался от своего произведения только тогда, когда в окне забрезжил рассвет. Марина, не дождавшись, когда я задую свечи, сложила свои швейные принадлежности в мою шкатулку, лоскутки завязала в кусок от цыганской юбки и сладко почивала в уголке моей кровати, свернувшись по своему обыкновению калачиком и положив голову на свой узелок. Вторую ночь спать в кресле я не решился, поэтому устроился на оставшейся половине постели, благо кровать моя была достаточно широкой. Покупка телятой будущего инженера Фани. Среди ночи меня вдруг накрыла волна страха. Вспомнилось, как бабушка в моем детстве, отпуская меня гулять по поселку с пацанами, строго-настрого запрещала ходить к навозной яме, в которую стекали отбросы из совхозных коровников. Она даже для устрашения рассказала историю, как в ней утоп пьяный дядька, сейчас уж не упомню его имени. Тот, разумеется, орал, народ собрался, пытались вытащить его, но безуспешно. Густая жижа засасывала почище болота. А вдруг и в яму с травяной смесью кто-нибудь упадет? Я себе никогда такого попустительства не прощу. Чуть дождавшись рассвета, я побежал во двор к Прохору. Тут меня ждала приятность. Ров был аккуратно укрыт ветками, а вокруг него был установлен невысокий плетень. Вот ведь какой хозяйственный мужик. Сам, без всяких приказов, додумался позаботиться о технике безопасности. Молоток, одно слово, у меня камень с души свалился. Я заодно осмотрел и его огород. Тут тоже был полный порядок. Грядки выполоты, вся земля засеяна. Я полюбовался на зеленеющие проростки лука, репы, капусты, свеклы, моркови. Картофеля я на огороде не нашел, хотя помнил, что завезен в Россию он был еще в 1765 году. Пока я инспектировал Прошкин огород, из хаты вышла мать Прохора, утро вступала в свои права, требуя от сельчан приступать к работам. Старуха, ну, не совсем уж и старуха, если быть честным, лет ей было около 50, но выглядела она вовсе не молодой женщиной, как в моем прошлом будущем, держала в руках деревянную бодейку, видимо, собиралась пойти за водой. Увидев меня, баба смутилась, прикрыла рот концом платка, который был повязан на голове так, что ни один волосок не выбивался наружу, поклонилась и постаралась чуть ли не бегом исчезнуть с моих глаз. Чтобы остановить ее, мне пришлось схватить тетку Ефросинью за рукав. «Постой-ка, Ефросинья, спросить у тебя кое-что хочу», — обратился я к своей крепостной. Та вжала голову в плечи, но остановилась, также не поднимая головы и устремив глаза в землю. «Ты вот что-нибудь про картофель слышала?» Та быстро закивала. «Слышала, а как не слышать-то? Чертовы яблоки эти завезли из стран заморских, русскому люду на погибель. Батюшка, что приезжал к нам в прошлом году из Суринска, там Троицкая церква стоит, сказывал, что всех, кто хоть кусочек этой картошки съест, Бог жизни лишит и в костер адов отправит», — быстрым шепотом сообщила мне Агафья. «Ну, вот что за глупость-то ты несешь, милая. А как же господа, которые едят картофель и не умирают?» На лице женщины отразилась умственная борьба. «Так, видно, чертово яблоко токмо для господ и предназначено, а нам, простым людям, есть его заказано. У прошлого барина в горшке на окне картофеля инта росла, а когда опосля завместо цветочков ягодки появились, его горничная, Полина, сорвала втихую сколько-то да съела. Сильно она опосля того мучилась, так и отдала Богу душу, хотя батюшка и читал над нею молитвы всякие. Ну да, ягоды картофеля есть нельзя, они ядовиты. Только спасать Полину надо было не молитвами, а промыванием желудка, врача надо было звать, а не попа. Все еще пытался я достучаться до понимания крестьянки, удивляясь ее темноте. Батюшка сказывал, померла выше в Суринске девка Аксинья, а как похоронили ее, на могилке третьеву дни нашли картофелю инту. А все потому, что Ксюха-то в девках Иша прижила мальца незнамо от кого. Вот ее Бог и наказал, а людям метку оставил, чтоб понимали, грешника завсегда возмездие ожидает страшное, — продолжала посвящать меня в деревенские байки Агафья. Картофеля инта для простого люду никак не подходит, чур меня, чур. Тетка осенила себя крестным знамением трижды, сплюнула через левое плечо и, еще раз поклонившись, потопала в сторону колодца. «Да, придется мне, чувствую, немало потрудиться, чтобы сломить глупые убеждения крестьян насчет картошки. Цари станут выпускать указы о необходимости выращивания этого корнеплода начиная с 1865 года, стращая высылкой тех, кто будет противиться. Но я-то могу уже начать сейчас, зачем ждать царских указов? И в первую очередь надо попу мозги промыть, чтобы глупостями всякими народу головы не забивал. Вроде бы должен быть батюшка образованным человеком, а оно что ж получается, сам же народу и внушает чушь несусветную. Хотя оно ж и понятно, страх перед наказанием Божьим за прегрешение уже здесь и сейчас действеннее страха где-то там в будущем, после смерти. Вот и стараются священнослужители притянуть себе на пользу любые события, переврать их так, чтобы люди боялись гнева Божьего, а, следовательно, и перед ними благоговели. Как там говорится, пугай и властвуй, нет, не так, вроде, но, все одно, верно. Кстати, надо бы спросить у повара, есть ли в моих запасах картошка. Так-то, думаю, должна быть, граф же, прогрессивный человек, хотя на столе у себя я ее не видел. Ладно, начну пока разводить ее в своем саду, все-таки обидно будет, если раздам все крестьянам, даже тому же Прохору, а они загубят семена. Новые покупать нынче дороговато будет. Вернулся к себе я в самом прекрасном настроении. Соловьи просто надрывались, вопя в кустах и рассыпая свои трели, хотя солнце еще не успело прогреть прохладный воздух. Вокруг царила свежесть, и было неимоверно приятно гулять по тихому поселку. Марины в кабинете я не обнаружил, чему был немало удивлен. Вошедшая ко мне Глафира, опустив глаза, мягко сообщила, что она приготовила гостевую комнату для моей подопечной, поскольку негоже молодой девице открыто спать вместе с господином, и, дабы не давать пищу сплетням и злословию для дворовых, лучше ей проживать в отдельных покоях. Блин, ну, ведь правильно же, я даже не подумал о том, что мои слуги, как бы ни старались мы не выставлять на показ присутствие Маришки у меня, узнают об этом и станут рьяно обсуждать наши отношения. Не чувствуя за собой вины, я и не задумывался о последствиях. Кивнув Глафире, я решил навестить подругу в ее новой комнате. Постучался, услышал «да-да», вошел и чуть не упал. Маринка красовалась в новом одеянии. Сарафан был использован как основа, приталин, удлинен с помощью пышной оборки, сделанной из цыганской юбки самой спокойной расцветки и пришитой по низу. А из оставшейся части той же юбки она умудрилась смастырить рукава и кокетку. Наряд был довольно симпатичным, скромным, но вполне подходящим как домашнее платье для барышни. Прическу они сотворили уже вместе с Глафирой в соответствии с модой. Собранные в бомбочку волосы на затылке и мелкие кудряшки, не спадающие вдоль щек, мило гармонировали с новым нарядом. «Ну, как я тебе?» Маришка покрутилась передо мной, расставив в стороны руки. «Крутяк», только и сумел сказать ей я. «Ну, раз уж такое дело, сегодня будем завтракать в столовой. Пошли». Я галантно подставил ей локоть, она грациозно оперлась, и мы двинулись в столовую. Глафира была уже там. Я заметил, что она волнуется, переживает за своевольный поступок. Но я же не какой-то там барин-самодур, а цивилизованный человек. Поэтому решил успокоить даму и даже отблагодарить ее. «Знаете что, Глафира, садитесь тоже с нами за стол. Отныне будем завтракать, обедать и ужинать все вместе. Ну, когда у нас в доме не будет гостей». Глафира, по-моему, была несколько обескуражена, но обрадовалась этому моему решению сильно. Зато дворецкому, по-моему, не особо понравилась моя компания за столом, но он старался сохранять на лице обычное каменное выражение. Да и пусть себе думает, что хочет. Я уже принял решение дать вольные Глафире и Марине, потому что понимание их положения меня начинало прилично тяготить. Кстати, заодно освобожу и Прохора. Нравится мне этот мужик своей хозяйственной хваткой, с остальными пока по времени. Народ темный в основной своей массе, растеряется и начнет творить непотребство. Я же помню из истории, что стало с большей частью бывших крепостных после отмены их зависимости от помещиков. После завтрака мы с Мариной стали обсуждать идею с раздачей телочек крестьянам. Сначала решили составить список всех живущих в поселке. Тут пришлось подключить фантазию. Фамилии у крепостных еще не было, поэтому мы стали по ходу дела сочинять их им. Семью Прохора окрестили Егоровыми, в честь отца Прошки. По тому же принципу у нас появились Николаевы, Петровы, Васильевы, Филатовы. Чету бывшей горничной Маньки вместе с мальцами, чтобы не разводить однофамильцев, Егоровы у нас уже были, записали Хромушкиными, приняв во внимание физиологическое отклонение главы семейства. Ну да, немного поспорили тут, не без этого. Маринке не нравился такой подход, но она смирилась таки после моего заявления. Люди уже все равно привыкли так звать Егорку, поэтому какую бы фамилию мы ему не определили, не перестанут звать его Хромым. Загвоздка вышла с Фросией Однотитей. Она жила с престарой матерью со странным именем Емлиха. Уж откуда сюда просочилось это восточное имя, неизвестно. Скорее всего, барин так пошутить решил, посоветовав прабабке Фросе столь оригинально назвать дочь. Потому мы, немного поспорив, записали их обеих Емлихиными. А там как уж получится, может, люди так и станут дразнить бабу противным прозвищем, что вполне реально. Но записывать их под неблагозвучной и обидной фамилией Однотитевы, это уж совсем ни в какие ворота. Еще отошли мы от правила раздавать фамилии по именам глав семейств в отношении кота. Эта кличка такая была у одного из жителей. И сколько мы с Мариной не пытали Глафиру, той так и не удалось вспомнить его имя. Ну, ладно, пусть будут они котовыми. По этому же принципу окрестили Едаковых, которых так дразнили за то, что они ежегодно обзаводились новым едоком. Жена Петра постоянно нянькала нового младенца, усадив его на уже довольно сильно выпирающий живот. Закончив перепись населения, стали обсуждать, кому будем выдавать телочек. Семей, где был нормальный работящий мужик и детей более трех, оказалось семь. Сюда же записали Егоровых, семью Прохора. Вместо недостающих детей иждивенцами были его родители. Им было решено без спора выдать по одной голове. Оставались Матрёнины, одинокие женщины, старики Михайловы, дед с бабкой и бабыль Филимон. Решили им пока телок не выдавать, а прикрепить к другим семьям, где не так много малолетних детей. Филимона к Васильевым, Михайловых, к Котовым, там был всего один малыш. С Фросией опять вышла загвоздка, никак не могли придумать, с кем она сможет жить дружно. Уж баба больно была характерная, колоритная. Так и оставили этот вопрос открытым пока. Итого мне предстояло закупить 7 телок. На первое время размещу их у себя в конюшне. Помещение пока простаивает, лошадей в нем покуда нет. Глафира подсказала ехать за телятами в Суринск. Там у батюшки было хорошее стадо. Заодно с ним подружусь, чтобы позднее изменить его мнение о картошке. Поскольку главными средствами информации для крестьян были проповеди попов, надо проработать этот важный канал. Батюшка Григорий был простым в общении. Образования я в нем не заметил, уж не знаю, учился он где или получил свой сан по наследству, освоив начальную грамоту в местного дьячка. Потому-то он с таким энтузиазмом и распространял среди народа всякие байки, другой информацией он попросту не владел. Зато стадо у него действительно было немалым, и продать мне телочек Григорий с радостью согласился. Цену запросил он не такую уж большую, так что денег у меня хватило, хотя портмоне после этой покупки сильно похудело. Радушный хозяин усадил меня за стол, предложив отобедать. Я не стал отказываться. За столом Григорий со смехом стал рассказывать мне про одного своего крестьянина. По словам батюшки, тот был просто патологически глуп и абсолютно непригоден к жизни. Что бы ему ни поручили, все сделает наперекосяк. Скудоумный жутко, как не от мира сего, живет бобылем. Вот я и подумал, что у него завихрение в голове на этой почве, бабу ему нужно. И посоветовал я нашему барину Афоньку оженить. Тот согласился и призвал парня к себе. Явился Афонька, кады мы с Матвеем Иванычем трапезничали. Велели ему обождать Покедова да около свинарника посидеть. Выходим опосля обеда и что видим? Этот олух где-то уголек раздобыл да и исчеркал всю стену за корючками какими-то да палочками с кружочками. И ладно бы что путнее нарисовал, а то незнамо что. Плюнули мы тады, не стали ему жены искать. Ну, а почто бабу-то несчастной делать, выдавая ее за такого зловредного мужика, к жизни неприспособленного? Я заинтересовался рисунком Афани, и поп с удовольствием меня проводил до того самого свинарника. Беленая стена халупы была испещрена чертежами ножного водяного насоса. Видимо, ленивый Афоня, которому в обязанность было вменено наполнять водой бочки для кухни и питья скотины, придумал, как свести до минимума трудозатраты при выполнении этой обязанности. Да это ж самородок с инженерным складом ума. Такого мне как раз сейчас и не хватает в моем хозяйстве. Я предложил Григорию позвать того самого помещика, крепостным которого был местный левша, да и самого Афоню попросил позвать. Хитрый батюшка, увидев мой интерес и смекнув, что на продаже никчемного мужичишки и ему можно будет поживиться как посреднику, быстро выполнил мои указания. Где-то через полчаса в дом папа явился Матвей Иванович. Тот тоже оказался не промах, загнул за зловредного лентяя аж 25 рублей. Поторговавшись, мы сошлись на 20. К вечеру мои телочки уже стояли в конюшне, а Фоня быстро пригнал животинку, думаю, применив какую-нибудь свою оригинальную техническую идею. Хотя так-то и село располагалось от нас не сильно далеко, в 8 километрах, а если гнать не из села, а с лугов, то выходило и того меньше. А Фоню я отправил на постой к Фросе Однотите, положив той по 2 копейки в день с тем, чтобы она стирала на него и кормила мужика справно. К моему удивлению, баба спорить не стала, даже несколько обрадовалась. Пока Фрося ушла домой готовить для постояльца спальное место и еду, я решил с ним немного побеседовать. Взяв в руки лист бумаги и перо, я стал объяснять ему принцип работы простейшей печатной машинки. Как подсказывала мне память, первое приспособление для печатания было выпущено 23 июня 1868 года. Она была размером с письменный стол и печатала только большими буквами. Я же особо не упирал на размеры прибора, но хотел видеть машинку, которая может использовать как заглавные, так и маленькие строчные буквы. Как сумел, я донес до Фани свою идею. В подарок ему выдал чернил, перьев и бумаги, а то как бы мой инженер не разрисовал чертежами у Фроси весь дом изнутри и снаружи. Заодно попросил перечертить на бумагу идею водяного насоса. А Фоня внешне никак не проявлял интереса к своей судьбе ни пока его продавали, ни когда знакомили с будущей хозяйкой жилища, куда отправляли на постой. Зато как он оживился, когда я ему объяснял устройство печатной машинки. Пришлось начертить сами буквы и порядок расположения их на клавиатуре. Понравилось Афоне и писать пером, раньше-то ему ни разу не доводилось писать чернилами. Для работы я даже выдал ему один из своих столов. Буквы было решено вытачивать пока из дерева. Потом, когда оформлю изобретение на мужика, отольем уже все детали машинки из свинца. Вечером мы с Мариной и Глафирой обсудили план воспитания и обучения девочек-сирот. Оказывается, Глаша вместе с Лизой уже привлекли к работе 2 девушек из поселка. Груша обучала девочек кружевному делу, в котором смыслила, Пелагея, шитью. Марина же решила вести уроки математики, рисования и лепки. Сама Глафира взяла на себя заботы по обучению учениц грамоте, чтению и богословию. Я высказал опасение, что так-то рановато для 3-4-летних девчушек все это. Но Маринка мне тут же привела в пример какого-то Николая Александровича Зайцева, разработавшего и успешно применявшего уже в конце 70-х годов 20 века программу раннего развития детей. Там вообще обучать деток начинали с полуторагодовалого возраста, и не только грамоте и счету, но и иностранным языкам. Хорошо, что ее слова не слышала Глафира. Мозги да ноги пьяны доведут до выгребной ямы. С утра пораньше я собрал крестьян около своего особняка и сообщил им о том, что теперь у каждого будет не только имя, но и фамилия. Зачитал список, все остались довольны. Особенно довольна была Фрося. Пока я зачитывал список, она сильно нервничала. Отца же в их семье никогда не водилось, а в начале списка у нас как раз шли Ивановы, Петровы, Сидоровы. Затем услышала фамилию Котов и Хромушкин, и вовсе выглядеть стала расстроенной. И тут вдруг в конце ей такой подарок, неожиданный и приятный. После зачитывания списка с фамилиями я объявил о том, что почти у каждой семьи теперь будет собственная телочка, которую надо вырастить, огулять, получить потомство от нее и сдать телят мне взамен выданных. Народ обрадовался. Правда, Манька не смогла отказать себе в удовольствии съехидничать. Ваше сиятельство, а кто будет телочек огуливать? Нечто дед Пафнутий, так он чичес уже вроде бы того, не совсем охоч до этого дела, как ранито. Все дружно заржали, хотя еще по привычке и продолжали прикрывать концами платков рты. Ладно, пусть посмеются, чувство юмора выживать помогает. Хотя промашку я дал, не скрою. Ладно, подумаю насчет общественного бычка. А про деда Пафнутия, и верно, ходили в селении всякие неприличные слухи. Не то, чтобы творил он всякие непотребства, нет. Просто уж больно падок был на бабенок. Сами женщины скрывали эти факты, а кто признается-то, что связь на стороне имел при живом-то муже. Но шило в мешке, как говорится, за халву не выдашь. Периодически то у той, то у другой бабешки нарождались детки с ярко-рыжими волосами. Почти один в один с цветом Пафнутия. Он тогда был еще не дедом и выглядел, говорят, вполне привлекательно. плечи в пол аршина, рост выше сажени. Я не особо пока еще разобрался в этих мерах длины, но верил слухам, что был мужик фигурой горазд. А главной отличительной особенностью Павки была густая шевелюра цвета гречишного меда. На солнце волосы играли, будто внутри лампочка горела. Мужья баб своих лупили, подозревая в измене, но деток подкрапивников любили. Те были, как на подбор, крепенькими, умненькими, ловкими. Смертности среди рыжих новорожденных практически не наблюдалось. Да и появлялись обычно такие экземпляры в семьях, где мужики явно пренебрегали своими супружескими обязанностями. Либо пили, либо были слабы здоровьем, либо сами отличались желанием гульнуть на стороне. В общем, в общей сложности в деревушке рыжих подростков было где-то человек 20-25, не меньше. Но Пафнутий вел себя невозмутимо, в отцовстве не признавался, любви к чужим детям не проявлял, а драться с ним рогатые мужички не осмеливались. Пытались, правда, раз толпой навалиться, так набежавшие неизвестно откуда бабы коромыслами всех бойцов разогнали, спасли общественного любовника. Я вот, позволь спросить, батюшка, я вот насчет сыроюшек, как бы ежели скотинка наша, так и должно ей рядом с хозяевами проживать, а у нас же сараев нормальных нетути. Не держали ранее мы коров-то, обратился ко мне дед Прохоров. И тут я совсем ввел своих сельчан в прострацию. К осени рассчитываю начать строить новые дома из земляных кирпичей жителям поселка, а ваши старые хибары приспособить под сарай. Строить будем артелью, все вместе, сначала возведем один дом, потом второй и так далее. Ответственный за кирпичи Прохор Егоров, слушать его поручения как мои, он сам наберет бригаду. Список потом, Прохор, предоставишь мне. Пастухом телят назначаю Храмушкинова, поскольку он другую работу выполнять не в состоянии. Ежели замечу кого во время работы в непотребном виде, народ усмехнулся, типа, а что ты, господин, сделаешь нам, выпаришь, так мы привычные, нам это только на пользу пойдет. Так вот, если кто пить будет на работе, продам в Суринск или обменяю на свиней. Вот так-то, все сразу притихли, никому не было охоты становиться крепостными Матвея Ивановича. Рассказывали, что он крут был на расправу, мог не просто запороть крепостного так, что тот через день-два сам испускал дух, но частенько придумывал такие изощренные издевательства, что не только его крепостные, но крестьяне других сел имя его произносили лишь шепотом, внутренне содрогаясь. Так что Храмушкин после назначения его пастухом общественного стада стал каким-то задумчивым и растерянным. Далее я назначил Афаню инженером, вызвав удивление у людей. Никто тут и слова-то такого не слышали. Пришлось пояснить, что инженер – это значит изобретатель, придумывающий всякие хитрые приспособления. Вроде бы успокоились тогда все, уважительно поглядывая искоса на индифферентного ко всему Афаню. Зато обе Емлихины выказывали самую настоящую гордость – как будто бы слава постояльца бросала свет и на них самих. Сыновей Никитиных, парней 14 и 16 лет, отрядил помогать Афанасию и во всем беспрекословно слушаться инженера. Двоих крестьян, Гульку и Тараньку, это не имена, а прозвища самых бестолковых мужиков, вот действительно ни на что путевое негодных, определил копать глину для будущей черепицы. Закупать готовую для крестьянских домов было дорого, тем более, что у нас самих материал для нее под ногами валяется. Затем я провел ревизию в своих закромах, привлек к тому делу повара. Обнаружил мешок картофеля, который глупый повар хранил прямо на кухне в самом дальнем углу, не зная, как его употребить. Хорошо еще, что не выбросил, потому что клубни все уже скукожились и дали длинные ростки. Я же вызвал садовника и, велев ему аккуратно распутать ростки, показал, как надо разрезать клубни и сажать. Мне пришла в голову мысль под это дело использовать цветочную клумбу перед домом, чтобы я всегда мог следить за тем, как растет редкий пока здесь еще корнеплод. Если места окажется мало, велел садовнику освободить другие клумбы и высадить картошку там. Сам же я отправился к отцу Никодиму выправлять документы по своим крепостным. Список фамилий забрал с собой. Надо все сделать как положено, чтобы потом, после отмены крепостного права, я надеялся ускорить этот процесс, чтобы не дожидаться 1861 года, до которого я, если верить историческим справкам, не доживу, было меньше проблем с документами. Никодим, хотя и был несколько удивлен моим приездом, выразил радость. Видимо, гости к нему заезжали не так часто, как хотелось бы, а общение Никодим страстно любил. Мы душевно посидели за самоваром с пирогами, От спиртного я отказался, а сам Никодим был тоже не особенно охоч до алкоголя. Вольные мы оформили Марине, Глафире, семье Егоровых, где проживал Прохор, бригадир артели по производству кирпичей, и Афоне. Остальным я пока свободу дарить поостерегся, не готовы они еще были к такой ответственности. К вечеру я возвратился в поселок. Народ колготился около дома Храмушкиных, но при виде меня быстренько рассосался. Я сразу смекнул, что без меня произошло что-то из ряда вон выходящее. Но, поскольку спросить уже было не у кого, отправился к Марине и Глафире. Марина как раз слушала рассказ Глафиры о том, что произошло. Она занималась во время происшедшего с девочками, поэтому пропустила самое интересное. Глафира же, смакуя каждое слово, словно в радиоспектакле, на разные голоса разыгрывала историю. Манька, глупая баба, обрадовалась, что мужик у нее пристроен на целый день вместе с детьми. Мальцы побежали отцу помогать пасти скот. Ну, и решила мать свою навестить в Суринске. Пока горничной-то была, редко ей такая оказия выпадала. Ну, она и понадеялась, что Егорша забоится пить после обещания графа выменить ослушавшихся на свиней Матвея Ивановича. А тот, ах и ох, говорят же, что Горбатова токма могила исправит. Телят-то на пастбище они с мальцами выгнали. А потом ему отметить это дело сильно захотелось. Он и отправил старшего, Митяя, к бабке Соломонихе, у той всегда венцо имеется. Сын отца ослушаться побоялся, сбегал и принес. Чем уж рассчитываться собирался Егорша, не знаю. Навроде как планировал отработать, забор привести в порядок, что ли. Только нахрюкался мужичонка никудышный в хлам. Вечером мальцы стадо сами погнали, а одну тёлку Егорша им не доверил, мол, это моя скотина, и жить она будет в моем доме, так сами его сиятельство велели. Слушал, видать, утром в полухо. Да и то, никогда же у Егорши ничего не было, жил он еще и при живых родителях, и при первой жене беднее всех, потому как пристрастие имел, от батюшки к нему перешедшие по наследству. Привел так он телочку к своему дому, двери перед ней распахнул, прохоть драгоценная, а сам следом вошел да и брякнулся в сенях. Мальцы как раз общественным скотом занимались, их же еще и напоить надо. Телка-то следом в сени вошла, постояла, подумала, да двинулась далее, в горницу. А Манька-то как раз платья свои повсюду развесила, проветрить одежу свою решила, все из сундука повытаскивала. Телочка выбрала самое яркое платье, то, что бабе сама барыня задарила как-то. Очень уж Манька гордилась им, и заживала весь подол у среды той, огромное дырище получилось. Ох уж Манька Егоршу платьем тем лупила, ох уж как лупила. «Ты у меня, орет, век день интот не забудешь», тот верещит, «дура, глаз высечешь», а она, та ж не жалко таки глаза, что вечно вином налиты, «може, мимо кружку мимо рта проносить станешь, тебя б, вопит, дурака несручного, насмерть пришибить надобно, да детев твоих жалко, мальцы ж не виноваты, а сама его знай луп сочит почем зря то платьем, а то крапивой». Егорша-то бежать бросился от Маньки, да напрямки решил через огороды в лес. Побежал, да в яму выгребную и скользнул, земля там обвалилась, давно Егоршин нужник ремонта требовал. Вот стал пьянчуга пытаться из ямы выбраться, а никак, земля осыпается и он снова внизу оказывается. Изгвоздался весь в дерьме, срам один, орет оттуда: «Манечка, родненькая, спаси, я тебе друга платье куплю, само шо ни на есть корсивишна, королеве подстать». Манька стоит пень пнем, сама не помогат Егорше выбраться и других не подпускат. Тот: «Во дворе все починю и в избе». Манька, камень придорожный, стоит на месте. А народ-то на эту спектаклю бесплатную собрался, хохочут все, пальцами показывают. Век больше капельки вина в рот не возьму. Все аж примолкли разом. А тут как раз и вы, Григорий Владимирович, об ту пору приехавши. Народ-то весь разбегся, кто куда, и Манька, испугавшись, что его сиятельство Егоршу на свинью выменяет и опять оставит ее без мужа, пусть и никудышного, в доме скрылась вместе с детьми, а Егорша так в яме и остался сидеть. Я дослушал эту смешную историю, похохотал вместе с Мариной. Вот и верь историкам, утверждающим, что женщины до революции бесправными были, мужьями битыми. Оказывается, и среди них находились всякие, были и такие, что сами мужей поколачивали, особенно таких безродных да никчемных. Свою угрозу исполнять я не стал, Егорша и так знатно досталась от супружницы, да еще и народ теперь на смех поднимет, вспоминая эту историю до самой старости. Но двоих мужиков заслал к нему во двор, вытаскивать-то мужика надобно, вызволять из беды неминучий, вернее, вонючий. Выдал я обеим девушкам вольные, они порадовались. Поделился, что и Прохоровой семье, и Афоне свободу подарил, они меня обе поддержали в правильном таком решении. Потом проверил, как садовник выполнил мои указания. Картошки ему хватило аж на 3 огромные клумбы. Теперь моя забота – проследить за тем, чтобы урожай вырастили и собрали правильно, а потом еще и сохранили бы до весны. Слава богу, пока еще про колорадского жука здесь слыхом не слыхивали. Как, собственно, и вообще про Колорадо. Пока совсем не завечерело, навестил я Прохора. Дела у него спорились, мужики уже вырыли яму поменьше, развели в ней землю с заквашенной травяной жижей, согнали баб и подростков, которые вымесили смесь ногами. Теперь артель занималась тем, что формовали кирпичи и выкладывали их на просушку в тенечке. Через пару дней проверим первые образцы на прочность. Прохор новость о вольной встретил радостно. Его родители даже пытались броситься на радостях мне в ноги, чуть удержал их от такого проявления восторга. У Афани тоже были подвижки. Несколько букв он уже выточил, даже присоединил к кнопкам. Тут я велел ему просто надписывать буквы чернилами. Проблема была с движком бумаги, он как-то упустил этот момент. Переключатель с маленьких букв на заглавные тоже пока еще был в планах, и его я пытался порадовать вольной. Может быть, мужик и обрадовался, но внешне не выдал своих эмоций. Такие вот они, гении, для них идея главнее собственного благополучия. После ужина мы с Маришей немного позанимались писательским творчеством, потом я отправился к себе в кабинет почивать. Глафиру Марина решила разместить в своих покоях, чем та была чрезвычайно рада. Помощница по хозяйству и горничная сразу же распорядилась перетащить свою кровать в покои Марины. Приезд родителей. К концу мая кирпичей было заготовлено как раз на один дом. По настоянию Мариши было решено заложить сначала здание для приюта. Она сама и план строения начертила, и размеры указала. Ну, настоящий архитектор. Правда, Прохор, которого я пригласил в свой кабинет, внимательно рассмотревший чертежи, не согласился с размерами окон в будущем здании. «Не чай их делать такими большими», — сказал. «И почему же?» — взвелась обещавшая сидеть тихонько в уголочке Маринка. «Девочкам нужно много света». «Ну да, я знаю, что чтобы отапливать дома с большими окнами требуется больше дров. Но это же не ваша забота, верно?» «Больше дров, это да. Но главное тут вовсе не это. Медведи, вот что главное. Медведи». От удивления Маришка даже плюхнулась попой в стоящее около окна кресло. «А то вы ентова не знаете», — усмехнулся Прохор. «В лесах наших ентих зверюк полным-полно. Летом-то их почти не видать. Там у них и малины, и яблок, и грибов хватает под завязку. Да и зимой тишина, спят они по берлогам, окромя, ежели шатунов. А вот по весне, тут от них бед может бывает много. С голодухи они человека бояться перестают, могут и в дом влезть. А ежели злой какой зверь попадется, то и человека задерет, попадись тот ему. И что, маленькие окошечки спасают от медведей? Конечно, спасают. Медведь, он же большой, в маленькое оконце не пролезет. Потому просто потопчется круг дома, поймет, что влезть у него никак не получится, и утопает взад в свой лес, усмехнулся Прохор. Маринка промолчала. Так, понятно, уменьшаем размеры окон, Прохор. Ты в этом деле больше знаешь, чем мы, люди городские, тебе и коты в руки, подвел я итог переговоров. Часть артельщиков мы с Прохором перевели на строительство, он и возглавил бригаду. Вместо него руководить производством кирпичей поставили его старшего сына, 15-летнего парня Алексея. Этот мужичок пошел в отца, был таким же хозяйственным, хватким, серьезным. Афанасий довел до ума водонапорный насос. Теперь воду не нужно было таскать бодейками, а надо было просто качать, нажимая на рычаг. Получилось что-то наподобие колонок, которые я помнил по своему детству, такие встречались даже в городах на окраинах, где стояли частные деревянные домишки. Изобретение удобное, особенно когда воды требовалось больше, чем одно ведро в сутки. Вторым его изобретением было приспособление для формовки кирпичей. Афоня так механизировал этот процесс, что для работы достаточно было пары наблюдателей. Справиться с агрегатом теперь могли двое. И не обязательно на формовке кирпичей нужны были мужики. Даже женщине или подростку вполне по плечу была такая работа. Первый устанавливал на транспортерную ленту пустую открытую форму, нажимал на рычаг. Из желоба в форму засыпалась земляная смесь, опускался поршень, трамбуя массу. Снова нажим, вторая часть массы засыпалась в форму и трамбовалась. Затем ногой надо было нажать другой рычаг, чтобы транспортерная лента сдвинулась немного. Вручную устанавливалась следующая форма и алгоритм повторялся. Наполненная форма, дойдя до края транспортера, переворачивалась. Тут ее встречал второй работник, освобождал кирпичи и устанавливал их на бачок для просушки. Процесс снова повторялся. Конечно, можно было бы и далее механизировать процесс, но у Эфани были в разработке более неотложные проекты, да и полностью освобождать народ от физического участия в труде пока не входило в наши планы. Кирпичи складировались на стойку с полками. Снизу к стойке крепились колесики, поэтому транспортировать ее до места сушки было несложно. Так что работа эта была хотя и довольно скучной, но уже не столь трудоемкой. С печатной машинкой дела тоже хорошо продвинулись. Ну да, это была скорее не машинка, а целый станок, где-то метр в ширину, полметра в глубину и сантиметров 30 в высоту. Но меня этот факт нисколько не огорчал. Это потом народ будет стараться все вокруг делать меньшего размера, чтобы экономить место. Сейчас же у меня с метражем проблем особых не было, так что пусть хоть полкомнаты занимает агрегат, меня это расстроит. Разобрав приспособление на детали, я отправился на железоделательный завод для отливки их из металла. Ехать пришлось почти неделю, потом еще чуть ли не два дня объяснять специалистам, что мне конкретно надо. Детали я заказал сразу три комплекта. Как ни странно, но отлили мне их быстро, расплатился я чеком, поскольку денег у меня уже практически не было. Можно сказать, что получил печатные машины я в кредит. Сложив детали в экипаж, я перевез их в имение. Пока машины были не собраны, я не боялся, что кто-то воспользуется нашим с Афанасием открытием и соорудит нечто подобное. Без чертежей собрать машину будет невозможно, да и специалисты, занимающиеся отливкой, даже не представляли, в каком направлении можно использовать будущее приспособление. Вернувшись домой, я попросил Глафиру составить письма к продвинутым литераторам того времени: Крылову, Радищеву, Державину, Карамзину, Жуковскому. Пушкин, который наше все, еще только родился год назад, так что никто и помыслить пока не мог, кем пополнилась земля наша, какого таланта родила. В письмах к писателям я попросил Глафиру высказать свое почтение и восхищение талантами литераторов, а вот во второй части предлагал им купить у меня печатную машину, которая значительно упростит и ускорит процесс создания их нетленных произведений, да и заодно сделает их более читабельными. Не секрет, что подчерками чаще всего писатели обладали не каллиграфическими, зачастую мало уступающими врачам того времени, в котором прошло мое детство. Что удивительно, откликнулось сразу трое. Жуковский и Карамзин сразу же предложили выкупить у меня чудо-машину, а Крылов в своей ехидной манере высмеял. Даже начертал карикатуру, где Гусев входит в ящик, а выходит с другого конца общипанные догола. Посередине же сидит сам Крылов и пишет свои басни на длинном-длинном пергаменте, который сворачивается в огромный рулон, подвешенный высоко над его головой. Короче, юморист. Ну да, ему больших текстов писать не требуется, басни ценны не многословием, а остротой смысла. Я попросил Глафиру снова отписать потенциальным покупателям, предложил им приехать ко мне в имение, чтобы посмотреть машину в работе и приобрести ее, если все устроит. Давно пора бы научиться расписывать эти вензеля и закорючки, коими сейчас переписываются образованные люди, но я не имею такого желания. Каллиграфия мне еще в начальных классах школы давалась с великим трудом. Мама шутила, что эта гениальность зашкаливает и забивает ту часть мозга, которая отвечает за работу рук. Не знаю, права она была или нет, но умных людей с хорошим почерком я в жизни встречал намного реже, чем дураков полных, умеющих писать ровными и красивыми буковками, но всякую чушь.